спал с ней в одной постели, дышал ее телом, родил с нею сына. Однако, как ни остро было это переживание у господина Лунберга, оно продолжалось, как показалось Петру, мгновение. В следующий миг он уже зарцевал вокруг дамы с вуалеткой, и быстрокрылая ладонь носилась над ее аккуратной головкой, то взлетая, то падая. А за дальним столиком сидела с погасшей сигареткой фру Лунберг и смотрела на мужа свинцовыми глазами, в которых была боль, и, пожалуй, презрение. А между тем была та удачная минута вечера, когда знакомства состоялись, завязаны первые узелки беседы, и хозяева могут вздохнуть облегченно. В их усилиях гости уже не нуждаются. Петр смотрел вокруг и ничего не видел. Ни жизнелюбивого хозяина, ни Карла II и Карла III, ни хозяйки потрясающей, истершимся пучком жирных волос. Ничто не могло отвлечь его внимание от Рицлера и Чечерина. Они медленно шли по залу, при этом Чечерин что-то увлеченно рассказывал, разводя руками, а Рицлер хохотал, хохотал нарочито громко. Он точно говорил Петру: «Хотя мне не смешно, а я буду хохотать. Буду тебе назло и накажу тебя своим хохотом». Петр был убежден, что Чечерин, как и Петру, очевидно, в какой мере лжив этот смех, но он продолжал идти рядом с немцем, продолжал идти. И ничто так не обезоруживало Петра, как это. Ничто не подвергало в такое уныние, как вид этих людей, идущих рядом. Однако применение танков в дипломатии ограничено, помнил вдруг Петр слова Чечерина. Петру было любопытно, как Чечерин держал себя на необычном этом приеме. У Чечерина не было причин для хорошего настроения, как не было их и у Петра. Но в отличие от Белодета, Чечерин решительно отказывался обнаруживать это. Наоборот, глядя на него, можно было подумать, что у него нет причин быть печальным и тем более обескураженным. Настроение строгого раздумья, но отнюдь не огорчение или уныние, сменялось тем спокойно радостным состоянием, когда человеку приятно общение с людьми. Наверное, он был мастером короткой беседы, когда поводом служит первая же услышанная фраза, а сам диалог быстр, сжат, чуть-чуть афористичен. В конце вечера, когда было накрыто несколько столов и гости разделились, Чечерин сделал участником беседы и Петра, обратившись к его познаниям в такой своеобразной сфере, как таможенные порядки в Глазго. По правой руке от Чечерина сидел рыбный оптовик из Бергена, говорящий по-немецки. По левую — капитан Сейнера, итальянец. А напротив — редактор большой столичной газеты с небрежной легкостью, говорящий по-английски и французски. За столом свирепствовали четыре языка, и понять что-либо было мудрено. Единственный, кто великолепно ориентировался в этой языковой черезполосице, был Чечерин. Его языков хватало и на оптовика из Бергена, и на капитана Сейнера, и на редактора столичной газеты. Возвращались к полуночи. Каждый был погружен в свои думы. Ломоносов тоже доказывал свои формулы ученым немцам кулаками, — сказал Воровский. «Тогда можно было доказать кулаками больше, чем теперь», — отозвался Чечерин после некоторого молчания. «Мы с вами, Георгий Васильевич, явно недооцениваем столь веский довод, как кулак, потому что им не обладаем», — наставил Воровский. «А если, кроме шуток?» Вдруг спросил Чечерин. Он первым почувствовал необходимость серьезного разговора. «Немца явно не надо было бить», — сказал Воровский. Он реагировал на призыв к серьезному разговору по-своему. «Петр Дорофеевич мог бы нам испортить обедню». Реплика осталась без ответа. А Петр уже в который раз за этот вечер выругал себя.